Как управляют женщины? Все больше женщин занимают руководящие позиции в бизнесе, и все чаще встает вопрос, в чем специфика женского управления, в чем их сила. Одни считают, что сила женщины в ее слабости, другие говорят о силе женского характера, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А третьи утверждают, что успех женщины-руководителя – не что иное, как компенсация ее неудач на личном фронте, мол, не сложилась личная жизнь, вот она и отдает всю себя работе. Обсуждение этих вопросов всегда вызывает бурю эмоций. Кто же прав? Наверное, правы все. Ведь, говоря о женщинах вообще, каждый подразумевает каких-то своих, конкретных женщин. Поведение женщины, отношение к сотрудникам-мужчинам и женщинам, к организации, к результатам своего труда, есть не что иное, как отражение, проекция ее внутреннего мира. Мы рассмотрим несколько типов женщин-руководителей, на наш взгляд, наиболее ярких и узнаваемых. Мать-хозяйка. К этому типу можно отнести женщин с высоким созидательным потенциалом. Моя знакомая, врач-косметолог, на заре перестройки организовала косметический кабинет, где кроме нее работали три человека. Она двигалась степ-бай-степ, решая проблемы по мере их появления, предпочитая надежность риску. Дело постепенно расширялось, и сегодня эта дама владеет крупным оздоровительным центром со штатом 450 человек. Такая женщина крепко стоит на земле, опирается на свои реальные достижения, любит все, во что вложила свои идеи и труд. Она честолюбива, но не амбициозна. Ее цели ясны и понятны – рождать, растить, заботиться. Управлять компанией ей помогают исконно женские качества – терпение, здравый смысл, ответственность, интуиция, внимание к ближним. Она разумна, рациональна и в то же время эмоционально, тепла, не манипулирует людьми, а управляет ими. Она способна сочетать заботу о подчиненных с признанием их самостоятельности и независимости. Она легко распределяет внимание между разными видами деятельности и обычно управляет коллективом как хозяйством, в котором множество разного рода забот. В ее компании, как в хорошем доме, стабильность и порядок. Она прекрасно совмещает семью и работу, мужчины для нее – партнеры, а организация – большая семья. Королева, мачеха. Главное для королевы – она сама, ее непревзойденная красота, ум, талант – обаяние, деловые качества. Все без исключения должны признать, что лучше нее никого нет, что она самая-самая. Конкуренция для королевы нестерпима, и она употребит всю свою силу, чтобы избавиться от соперницы. Другие женщины рядом с ней должны меркнуть, увядать, или им грозит быть уничтоженными. Вспоминается руководитель рекламного агентства, блестящая, успешная женщина 35 лет. Она сначала убрала с глаз долой, переведя в дальний офис, а потом и уволила арт-директора, талантливую и эффективную сотрудницу. А причина столь иррационального поступка проста. Кто-то из королевской свиты посмел сравнить эту девушку с королевой, поставить их на одну доску. В сказках злая королева сживает со света бедную падчерицу, а в жизни ее соперницами могут стать и сотрудницы, и подруги, и даже родная дочь. Рядом с собой она будет терпеть разве что серую мышку в качестве фона. Окружающую королеву мужчины должны играть роль зеркала, у которого королева то и дело спрашивает «Я ль на свете всех милее?» И зеркало непременно должно ответить «Да», иначе оно будет разбито, уволено, изгнано и так далее. Женщины такого типа испытывают постоянную потребность в преклонении, и ими действительно восхищаются, их любят, боготворят. Они красивы, энергичны, тратят массу сил на создание имиджа, способны создать вокруг себя ауру успеха. Им удается стать эталоном, символом, объектом подражания. Такие женщины многого добиваются в политике, на руководящих позициях, в СМИ, шоу-бизнесе. Организация для королевы – трон. Барыня. Барыня – женщина сильная и капризная. Ею движет жажда власти, стремление владеть и распоряжаться всем, не только бизнесом, но и людьми, их душами и судьбами. Барыня создает свой, особый, замкнутый мирок, где она владычица, а при ней дворовый люд, приживалки, любимчики, опальные, шуты, бедные родственники. В мужчинах барыня нуждается лишь для того, чтобы доказать, как они бесполезны, ведь муж у барыни всегда был либо картежником, либо пьяницей. Благоволение барыни не зависит от профессиональной ценности сотрудника. Для ее работников главное угодить хозяйке, не рассердить ее. Она умело манипулирует людьми, используя зависть, ревность, соперничество. Барыня делает своих работников инфантильными, усиливает в них ощущение беспомощности. Люди получают заработанные ими деньги так, как будто это благодеяние. Представьте себе элитарный медицинский центр, во главе которого барыня-самодурка. Талантливый хирург, специалист экстра-класса, получает у нее мизерную зарплату, терпит унижение и никак не решится уйти в другую клинику на хорошие условия только потому, что не может подвести свою хозяйку. Ведь она столько для него сделала. Что же удерживает людей около такой руководительницы? Несмотря на то, что барыня действует прежде всего в собственных интересах, она испытывает чувство ответственности за своих людей. Она готова их опекать и защищать, у нее все под рукой, она как баба на чайнике, поддерживает в компании определенную температуру. К ней всегда можно прийти и поговорить за жизнь. Создается иллюзия теплых человеческих отношений. Барыня в полной мере использует сильное женское качество, способность установить и поддерживать эмоциональный контакт. Несмотря на кажущийся хаос, смешение личного с профессиональным, дела, возглавляемые барыней компании, идут неплохо. Барыня все держит под контролем. Такая женщина прагматична, хитра, способна просчитывать ситуацию далеко вперед и достаточно успешна в бизнесе. Организация для нее — усадьба за высоким забором. Миледи. Такие женщины встречаются на позициях, которые дают скрытую власть, возможность дергать за тайные ниточки. Например, в качестве руководителя департамента по работе с персоналом. Консультируя одну торгово-производственную компанию, мы столкнулись с такой миледи. Именно она, а не собственник, реально определяла всю кадровую политику, сталкивая лбами двух вице-президентов, набирая своих людей, раздавая премии угодным и изгоняя неугодных. Эта женщина-интриганка, для которой женская привлекательность — ее главное оружие. У нее богатое актерское дарование, своеобразное обаяние зла. Она идеальный манипулятор, обладает почти гипнотическим влиянием на людей. Миледи по своей сути мужа-ненавистница. Она соревнуется с мужчинами, получает удовольствие, когда удается обвести их вокруг пальца, победить, унизить или даже уничтожить. Она азартна, виртуозно ведет партнера, и люди ей охотно служат и подчиняются. Ее сила в тонком умении нащупать нужные точки каждого. Организация для нее — театр марионеток.